Сам хан просил у Суворова дружеского наставления, как ему вести себя в тогдашних обстоятельствах. Суворов отвечал, что лучше и наиполезнейше всего в такое время присутствовать в своей столице, управляя народами, врученными от Бога власти вашей, соблюдая их тишину и благоденствие. Ибо через чуждение вашей светлости от дел народных заключат невежды между нами холодность, следовательно, и натурально станут искать случаев к разврату. На это хан написал: «Всем татарам ясно известно, что отчуждение мое от дел не по причине взаимной моей с вами остуды, но единственно во избежание взнесения на меня каким-либо образом противоборствия воле императорской и желаниям моих приятелей». Суворов понял так, что хан в возможности этого взнесения подозревает его самого, и отвечал: «Я не говорю о причинах, для коих вы отчуждаетесь от управления общественными делами, и не моя должность их испытывать, а предвоображая только маломысленность простолюдин, не без причины советовала и советую для благоденствия и тишины ваших подданных присутствовать в престольном своем городе. Следовательно, нет тут ни малейшего повода к заключению, чтоб на случай неприятных от татар поползновений приписывать без правды он их вину вашей светлости. Такой подлый поступок не соответствен ни чину, ни сантименту моему. Я недоумеваю, какую и когда ваша светлость приметить изволили мою несправедливость, кого я когда оклеветал. Я знаю себя и знаю твердо, что никто меня не докажет в таком презренном пороке. Итак, будь выражение употреблено не для того, чтобы безвинно меня обидеть и отразить усердные и полезные для вас советы, то прилежно прошу, внемля моей искренности, возвратиться к своему трону, где, сохраняя всю целость области вашей, удобнее и в непредвидимых случаях сохранить от всяких наветов особу и здоровье вашей светлости». Суворов дал знать Румянцеву, что Шагин-Гирей отправил к императрице двоих депутатов, как слышно, с возражением против вывода христиан. Последних к концу августа было выведено в Азовскую губернию 17 575 душ обоего пола. Суворов доносил также, что между крымскими татарами все более и более обнаруживается желание принимать христианство. В горах до 20 семей крестилось от греческих священников и выселилось вместе с христианами так скрытно, что и последние не могли бы об этом узнать. Множество татар приходят к начальникам войск с просьбой о крещении, но на это им отвечают молчанием. Константинов писал Румянцеву: «Хан не только все дома, но и самого себя от нас всячески таит, показывая ежеминутно недоброжелательные виды, привязывается ко всякому слову, принимая самые искренние внушения в худую сторону. Вербует тайно всякую сволочь под именем Сейменов, раздает ружья и сабли, которые при истреблении отобранных у татар после мятежа оставил в своем сарае. Тогда он объявил князю Прозоровскому через меня, что их не более 200, а теперь оказывается гораздо больше, да и все оружейники заняты починкою переданных им от хана сабель и ружей. Затруднения безмерные, и если б хан был в силах, то, понятно, не отрекся бы обнаружить всей злости в отношении к нам. Я никогда не ожидал от него такого памятозлобия. Правда, что и дело выселения христиан для него оскорбительно. Но такая долгая вражда и несклонность к исполнению монаршей воли отнимают надежду и на будущую приверженность его к высочайшим интересам». Румянцев написал Суворову 5 августа. «В таких особенно обстоятельствах, какие теперь, вы не должны отнюдь не подавать и малейшие причины хану к огорчению, но обходиться с ним ласково и почтительно, иметь к нему крайнее уважение для содержания его у татар в высокопочитании, и потому стараться всячески успокоить его и правительство до времени, пока исчезнет возможность для турок получить помощь от татар. Соглашайте пользу, могущую быть от переселения христиан, с следствиями, какие могут от того произойти. Особенно во время приближения турок к берегам крымским, чтоб не подать им больше поводов к возмущению татар и к низвержению или совращению хана». «Характер хана, — отвечал Румянцев, — вам должен быть лучше, чем другим известен. Он собственность свою всему предпочитает. Он оставлял отечество, имение ближних для осуществления своих намерений. И сколько я могу о нем судить, то хотя он не учен, но умен и старается всегда по настоящим событиям проникать в будущее. При том же он и татарин, а потому вы, особенно в настоящих обстоятельствах, отнюдь не должны вести свои счеты по наружному его поведению, но поступать по общим правилам своей должности и всячески стараться держать его и правительство на такой дороге, чтобы они отнюдь не могли иметь поползновение внимать лестным обещаниям турок». Относительно вывода христиан Шагенгерей писал графу Панину: «Не только в такой малости, как выход христианских моих подданных, но и в выводе всех татар и самого себя не постою. Однако признаюсь, что удивительно начатие этого дела, для чего оно предпринято, мне совершенно неизвестно и чувствительно меня трогает. Я ручался, что это дело будет совершенно пристойнейшим образом, и, несмотря на то, для его исполнения употреблено насильство. Прошу употребить ваше старание, чтоб те бедные подданные были оставлены по-прежнему в своих жилищах и тем Крымскую область обрадовать, а меня от завистных и коварных языков освободить».